Друзья, я приехал, в числе последних, примерно за 15 минут до костра. Так мне все нравится, мне нравится, что вас много. Вот, и поведение у костра мне тоже нравится. Вы очень тихо слушали. И вы знаете, друзья, когда хорошо и тихо, и мы себя ведем хорошо, тогда удобно всем. И тем, кто руководит, и кто говорит, и тем, кто слушает. Друзья, моя задача – сказать проповедь. И мы помолимся, и отправимся отдыхать. Я длинную проповедь говорить не буду, но все равно прочту недлинный текст Писания, и хочу, чтобы вы так неформально, а внимательно послушали. Первое послание Иоанна, 1 глава. Я прочту сначала. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Друзья, здесь было уже сказано о том, что вот тема нашего общения – это о величии Бога. Брат Андрей подчеркнул, что тема как бы трудная. Но, знаете, друзья, наше желание, чтобы раскрыть эту тему хорошо, потому что тема важная. И, надо молиться о том, чтобы каждый из тех, кто сюда приехал, эту тему понял. Друзья, в чем задача тех, кто будут открывать эту тему? Вот я прочитал текст Писания, Иоанн пишет о том, что мы видели и слышали. Возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Друзья, вот мне кажется, что хорошо рассказать можно, если только, я сам это видел. Можно рассказать о том, что я слышал. Но хорошо рассказать, если я сам это видел. Что видел? Например, величие Бога. Каждый день будет идти речь величия Бога в творении, в спасении, в жизни Его народа. И нетрудно будет доносить эту истину, если я сам это величие Бога видел в своей жизни, или в жизни Его народа, или в окружающем мире, или в обстоятельствах, если я сам видел и вижу Его величие. Например, апостол Петр пишет, что мы были свидетели Его величия. Там по тексту были очевидцами Его величия. И поэтому, конечно, братья и сестры, я думаю, что в жизни каждого члена церкви были обстоятельства, когда Бог очень ярко себя показывал и показывал свое величие. Например, вот если в Священном Писании, я приведу один или два примера. Вот последнее общение, которое было здесь, это было молодежное общение. И я проповедовал о том, как Иоанн был на острове Патмос и услышал голос позади себя, как бы трубный. Он оглянулся и увидел Бога, подобный Сыну Человеческому, в длинной белой одежде, у него были белые волосы, золотой пояс, ноги были, как раскаленная медь. Изо рта выходил острый с обеих сторон меч. И когда Иоанн увидел его, он упал к ногам его, как мертвый. А Господь положил на него руку свою правую и сказал: не бойся. Друзья, вот Иоанн, он вместе со Христом был 3 года, но таким, как на острове Патмос, он его не видел никогда. Он увидел Бога, он увидел Его величие. Когда пророк Исаия вошел во святилище, он закричал: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Он увидел Бога, он увидел славу Божию. И, ну, у него были свои личные переживания о своем состоянии. Друзья, конечно, видеть величие Бога, один из важнейших аспектов – это иметь с Ним общение. Написано: а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Я думаю, что здесь собрались большинство членов Церкви. Есть и не члены Церкви. Думаю, что их меньше. И, конечно, если мы члены Церкви, пережили рождение свыше, совершенно нормально, если наша жизнь проходит с Богом. И мы в нашей жизни, в обстоятельствах нашей жизни, видим Его участие и видим Его величие. Его величие может проявляться в самых различных аспектах. Я привел 2 примера из Библии, друзья. Я приведу 2 примера из жизни. Я не буду рассказывать очень яркие случаи о каких-то чудесах. Вот. Но в самом практическом смысле слова, друзья, мы можем видеть, наблюдать Его величие. Наши лагеря мы начали проводить с 1985 года. Первый лагерь мы проводили в 1985 году. Первые лагеря были немногочисленные. Ну, примерно, первый лагерь у нас было 165 человек, потом было 200, потом 250. Лагеря проходили у нас в самых таких полевых условиях, вернее, в лесных, ну, как бы в таких, в диких условиях. Палатки были в лесу. Мы уходили далеко, чтобы нас не могли найти, там милиция и всякие начальники. И палатки были. Вы знаете, друзья, я не знаю почему, у нас даже не было фонариков. Почему-то мы пользовались свечкой. И даже вот ночью по направлению к туалету, там висел фонарь такой на керосиновом топливе, на дереве висел. И поэтому, если человек ночью проснулся, куда идти? В сторону фонаря. Маленький там такой маячок. Ну вот, вот так вот мы жили. В палатках свечки, и все было так очень убого. И вы знаете, вот нас нашли, и приходит комиссия. Ну, примерно человек 12. Главный врач, ну, в смысле, поликлиники или больницы, ну, как бы ЦРБ. Главный врач пришел, и главный врач по санэпидстанции, так вот, надзор эпидемический, и глава района, и там с прокурорами, и с милиционерами. И вот пришла такая комиссия. Конечно, знаете, друзья, когда ходят комиссии, вообще вот у нас, у старших, ну, я не знаю, всегда переживания. Вот чувство страха мы не испытывали, но все равно переживания. Мы волнуемся, потому что начинаются вот угрозы, запреты, и вот это часами, часами. И иногда приходит неудобное время. И вот приходит такая комиссия. У нас было тогда 250 детей. Дети маленькие, от 7 лет и выше. И вот они пришли во время обеда. А пищу мы принимали на траве. Такая длинная черная клеенка. Ну, почему черная? Чтобы видно было, где стол. Чтобы как бы мимо стола не поставить тарелку. И вот длинная черная полиэтиленовая клеенка. И вот так 4 ряда по 50 человек в каждом, за каждым столом. 4 стола таких. И вот и дети, и взрослые, все пищу принимают сидя. Что интересно, даже взрослым не разрешалось вставать. Только все как дети. Если на коленях, то все на коленях. Даже если мокрая трава, знаете, даже вот, ну интересно, вот дождь прошел, да? Так, все на колени, раз, и все на колени. И взрослые. Ну, взрослым разрешалось, если кому-то помочь во время приема пищи, взрослый мог встать, перейти и там так. Ну, как бы все, физзарядка, все и некоторые сестры полные, воспитатели, все должны бежать несколько кругов. По колючкам, босиком, ну, вот так мы жили. И вот пришла вот эта комиссия, и я с ними разговариваю. И они смотрят, все дети, ну, сидят. Ну, удобнее всего на коленках пищу принимать, так было. Знаете, оно, говорят, духовную пищу удобно на коленях, вмещается и физическую. Все на коленях, за столами, и едят. И вот мы беседуем, и главврач у меня спрашивает, а, ну вот вы готовите, как? Ну, я рассказал, как мы это, откуда вы берете воду? А это самый больной вопрос, откуда мы берем воду? Я говорю, воду берем с реки. Это как с реки, он спрашивает. Вот так с реки, вот так черпаем, говорю, и берем. Хорошо, и ну, мы варим там борщ и все. Ну, как бы вода кипятится. Он говорит, а пьете вы воду откуда? Кипяченую? Я говорю, нет. А где вы берете воду, чтобы пить? Ну, я говорю, берем воду с реки пить. Ага. А посуду вы где моете, спрашивает. Я посуду мою в реке. Это что, то в этой же реке вот так моете посуду? Да, вот так вот моя посуда. Помолчал. Говорит, а где вы купаетесь? Я говорю, купаемся в реке. И вот они все слушают, тут прокурор стоит, вот начальник района, как ну, раньше председатель какой-то. И он спрашивает, и вы давно здесь? Я говорю, ну, уже 2 недели. Ну, у нас все было один поток, поэтому мы долго находились. Не одну неделю, а долго. Я говорю, 2 недели. Он говорит, и что, и никто у вас не заболел? Я говорю, да нет. И что, и живот ни у кого не болел? Я говорю, нет. Он помолчал, а потом говорит, ну и слава Богу. Нравится вам здесь? Я говорю, нравится. Ну и оставайтесь. И на следующий год, и когда вам нравится, приезжайте. Вот так вот оно было, друзья. И вот кто здесь есть люди, которые, может быть, помнят те события, друзья. Вот так вот уже, наверное, 30 лет прошло с тех пор. И вот в лагерях Бог хранил и благословлял. И всегда было много покаяний. И это тоже его величие. Вот в таких буднях это тоже его величие. Один раз мы, ну и второй и последний случай, мы с одним братом прилетели на Камчатку. И вот в Петропавловск самолет сел, в Петропавловск-Камчатский. А нам надо лететь дальше. А дальше уже надо на маленьком самолетике, такой там он человек 10 всего помещается, и надо лететь дальше. Ну и мы прилетели, 10 часов лету, мы прилетели в Петропавловск, ну так осмотрелись, теперь нам лететь дальше. Мы посмотрели расписание, узнаем, как здесь с билетами, как дальше полететь, уже внутри Камчатки. Одна женщина говорит, а вам куда? Я поселок называю, куда нам лететь. Она говорит, о, так мы здесь уже месяц сидим в аэропорту. А вы хотите сразу улететь? Так я говорю, да, мы хотим улететь сегодня или завтра. В самом худшем случае завтра. Она говорит, мы тут уже месяц. А там ситуация такая. Самолеты садятся на снег. Но здесь, в Петропавловске, это же город, здесь бетонка, а там они должны садиться на снег. Но чтобы самолет сел на снег, а он не на лыжах, он на колесах. Снег должен быть твердый, иначе самолет провалится и начнет кувыркаться. Снег должен быть твердый. А снег рыхлый. И снег может быть рыхлым всю зиму. И снег рыхлый. И вот мы прилетели, и снег рыхлый. И вот все ждут, когда снег будет твердый. Ну, а он рыхлый, он даже не утрамбовывается, если он рыхлый. А если он уже, там какая-то степень влажности, его можно притрамбовать, чтобы самолет сел. Ну и что будем делать? Конечно, переживаем, друзья. Ну, я, знаете, и веры бывает мало. Я уже посмотрел на расписание, обратный рейс. Вот. Хотя молимся. Ну, и там мы созваниваемся, люди ждут. И они ждут, а как прилетишь? Снег рыхлый. А вертолетами, ну, можно было бы вертолетами. Вот, туман стоит, а там же сопки. Ну, сопки – это как бы горы. И бывают очень высокие горы. Ну, там 2 километра высотой. Или километр, ну, вот так. И туман сел, и поэтому сам вертолет не может лететь, потому что, ну, врежется в сопку, и все. И вы знаете, друзья, мы всего один день подождали, и мы улетели. И мы улетели на вертолете. И когда мы уже прилетели на место, знаете, а летели в сплошном тумане. Вот вертолет летит, и только, ну знаете, за несколько метров, ну так кажется, за раз и гора, он сразу раз в сторону, и раз, и потому что он перегруженный, выше гор лететь не может. И поэтому он летит между горами. Ну, в тумане летит как бы. И вот когда мы прилетели уже на место, вышли с вертолета, а там за забором наши верующие. И они все хором кричат: «Жив Господь! Жив Господь!» И я, друзья, удивлялся. Вот люди месяц сидели в ожидании, пока улетели. А мы прилетели, и на следующий день мы улетели. А потом, спустя неделю, самолет все-таки полетел и разбился с людьми. Первый рейс полетел и разбился. А мы прилетели, сделали все, что там надо, и улетели назад. Друзья, кажется, это тоже будни, никакого чуда. Если здесь чудеса рассказывать, будем восхищаться, охать, ахать, и в палатках, никакого чуда. Вот так вот Бог каждый день, Он проявляет свое могущество среди нас. Только знаете как, друзья, очень важно, если мы имеем способность Его величие видеть. Когда мы держим в руках одуванчик. Или когда в нашей жизни происходят события, или ярко радость приносящую, или трудные события. И все равно, друзья, хорошо, когда мы в нашей жизни имеем способность увидеть Бога, увидеть Его величие, Его красоту, Его силу и власть. Вот собралось много людей, ну, как всегда. Впереди неделя. Друзья, и, конечно, мы верим, что здесь Бог. Мне очень нравится, почему я прочитал текст Писания. Иоанн пишет: «Мы это вам написали, чтобы радость ваша была совершенная». И совершенная радость, друзья, наши сердца посещает, когда наше общение с великим Богом. И чтобы мы и здесь, в этом лагере, тоже могли не услышать о Его величии, но увидеть Его величие. Об этом надо молиться. Потому что, друзья, человек, может, приехал сюда, 7 дней подряд слушал о величии Бога, но Его величие он так и не увидел. Такое может быть. Поэтому мое сердечное пожелание об этом и молиться будем, чтобы нам не только видеть Его здесь, но видеть Его величие. И чтобы Бог благословил братьев, которые будут тему открывать, и нас всех. Чтобы нам не только понравилось здесь в лагере, но чтобы мы испытали настоящую Его благодать в нашем общении и радость совершенную тоже, чтобы мы приняли в наше сердце. Об этом мы и помолимся сейчас. Аминь. Встанем, я совершу молитву. Отец Небесный, мы Тебя благодарим за то, что мы уже почти все приехали, кто-то еще в дороге, но наш лагерь уже начался. И мы благодарим Тебя сердечно, потому что Ты обещал быть там, где во имя Твое собираются верующие. И поэтому мы верим, что Ты здесь, Господи. И тема в течение этой недели – мы будем слушать о величии Твоем, Господь. И я прошу Тебя, чтобы мы Твое величие могли увидеть. Ну, может, не в таком виде, как Иоанн на острове Патмос или как пророк Исаия, но чтобы в нашей простой, реальной, будничной жизни мы могли увидеть Тебя, Господь. Благодарим Тебя сердечно, что Ты всех нас любишь. И Ты нас ведешь ко спасению, Господи. И если вопрос личного спасения у кого-то еще не решился, Господь, помоги, чтобы в этом лагере Ты это мог совершить и в наших сердцах, чтобы и в этом проявилось Твое величие, величие в спасении грешников. Благослови нас, Господь. Сейчас мы будем отправляться отдыхать, возможно, доустраивать наши палатки или домики. Благослови, Господь, чтобы и ночь прошла хорошо, и чтобы под Твоей благодеющей рукой нам было удобно. Благодать Твоя да пребудет с нами. Аминь. Присядьте, друзья.